Это она боевая? Да не совсем. Оцелот, хотя и ловок в лазании по деревьям и в погоне за обезьянами, пернатыми, грызунами и присмыкающимися, сам защититься от охотников за оригинальной ценной шкуркой не может. Вот и исчезает постепенно. Сейчас он живет в лесах и кустарниках Америки от южной части Соединенных Штатов Америки до Патагонии. Как и большинство кошачьих, охотится он ночью и в сумерки. Вот только свадьба у них не весной, как у кошек, а с июня по октябрь. И двое маленьких оцелотиков рождаются на свет, соответственно, в октябре-январе. Но морозы им не страшны, потому что октябрь в тех местах, где все равно, что у нас март, и, следовательно, детенышам может, да и то вряд ли, повредить только жара. Родина каракала, Фелис каракал, пустыни, предгорья Африки и Азии, Туркмения и Узбекистан. Роста каракал не такого уж большого. Его высота в плечах 45 сантиметров, в длину он меньше метра, хвост 25 сантиметров. Его короткая шерсть приспособлена к маскировке среди песков. Сверху каракал желтый, а снизу зверька никто не увидит. Вот и не стала природа тратить красок, оставила ему живот белым. Наверное, от того, что каракал охотится в основном на пустынных зайцев талаев, а еще на мелких грызунов типа сусликов, на птиц, иногда нападает и на великана Джавирана, у него такие большие удлиненные уши. Правда, если серьезно, то и у зайцев, и у каракалов уши служат для терморегуляции. Что же касается рыси, то она по-латыни называется «линкс», что в переводе означает «смех». И правда, крик рыси похож на зловещий хохот, а древнегреческие мифы рассказывают следующее. Первым землевладельцем в мире был Триктолем. Богиня плодородия Деметра научила его сеять и выращивать хлеб и велела ездить по свету да передавать людям это прекрасное умение. Скифский царь Линкос тоже принял его в своих владениях, замыслив черное дело. Он хотел ночью убить Триптолема и присвоить себе его славу. Вот царь занес над спящим нож и злобно захохотал, но Деметра, конечно же, не позволила свершиться злодеянию и превратила Линкоса в рысь. Рысь Линкос с жутким смехом скрылся в лесу. Так был наказан коварный царь. Но, конечно же, ты понимаешь, мой друг, что в действительности рысь ни в чем не провинилась. На ветке дерева, где-то в глухом лесу Евразии или Северной Америки неподвижно замерла большая, метровой длины кошка с коротеньким забавным хвостом. Только усы слегка подрагивают, да иногда шевелится чувствительное ухо, увенчанное длинной кисточкой. Желтые глаза внимательно следят за тропинкой, на которой, возможно, кто-нибудь появится, может быть, даже кабарга. Недавно рыси повезло. Она поймала косулю и парочку птиц для себя и троих детенышей. Но с утра в ее желудке лежала только лягушка и лесная мышка. Явно мало. Теперь полдня рысь сидит около тропинки, ведущей к водопою. Вот и кабарга неспешно идет. Палево-рыжая фурия весом 20 килограммов, мелькнул в